Пульхная нижняя губа подобралась под верхние зубы. Ясно было, откуль это покусывание у Костуся. «Что ж вы молчите?» — испытал Олесь.